Глава 14. И вот Берлин был взят. Нацистский рейх капитулировал. Черные картонные тарелки репродукторов с самого утра исторгали в тишину палат марши, песни, и дикторы всех передач на разные голоса снова и снова читали мужественный, энергичный приказ верховного главнокомандующего и рассказывали о том, как красное знамя было водружено над Рейхстагом. Никто не уставал слушать эти повторы. Слушали и глубже осмысливали значение огромной новости — победа. Да это же конец войны! В тот день, неожиданный для всех, в час обеда по приказу самого профессора Преображенского, по палатам разнесли и выдали всем без изъятия по ворошиловской дозе водки. Подходящей посуды не оказалось, подносили в кружках из-под компота, и это служило предметом всяческих соленых шуток. Суровая госпитальная тишина, всегда царившая в клинике, была разрушена. Все говорили, говорили громко, возбужденно, не слушая и стараясь перекричать друг друга. В коридор врывались песни, а в одной из палат, где у танкиста с обожженным лицом нашелся под кроватью трофейный аккордеон, затеяли даже лихой пляс. В этот день профессор и сам нарушил строжайшие традиции своего всемирно известного учреждения. Ходил вроде бы даже и под хмельком, и его бас звучал то в одной, то в другой, то в третьей палате. Говорили, что где-то он даже и пел вместе со своими пациентами. А вечером разнесся слух, что по его приглашению к раненым приедет певица Лидия Русланова и даже будто бы будет петь в большом зале, где по утрам происходили врачебные пятиминутки. И хотя в зал этот отовсюду таскали стулья и табуретки, вслух этот не сразу поверили. Русланова? Ну кто из фронтовиков не знал ее песен? Ее пластинки заигрывались в землянке до полнейшей хрипоты. Умельцы из войск связи ухитрялись их размножать на старых рентгеновских снимках, и самодельные эти диски были почти обязательной принадлежностью всех ленинских уголков. И вдруг приедет, запросто приедет, и они не только услышат, но и увидят Русланову. Как это может быть? А время шло, поужинали. Полюбовались в окно грандиозным праздничным салютом, прослушали вечерние известия, очень даже радостные известия, и в разочаровании стали уже готовиться ко сну, когда в коридоре послышался громкий стук сапог. «Едет!» И снова была нарушена вернувшаяся было в палаты тишина. Анюта подбежала к койке Мечетного. «Мамочки, тетечки, приехала! Русланова приехала!» и, схватив его за рукав халата, потянула к выходу. «Приехала со своим аккомпаниатором! Будет петь! Идемте вниз, в вестибюль!» Артистка прибыла с какого-то концерта, не переодеваясь, и когда она скинула на руки своего аккомпаниатора, цветущего молодца с русым волнистым чубом, пальто, то оказалась в бархатном полусачке, в панёве и богато расшитом сарафане. И тут Мечетный, которого Анюта протащила вперед, услышал, как ее низкий, такой характерный голос произнес кому-то: «Ну, здравствуй, земляк! Откликнулась таки на твой зов. Прибыла после четвертого праздничного концерта к твоим раненым пожаловала. Цени! Мне бы сейчас в самую пору рюмочку, да на боковую, но разве тебе откажешь? Невозможно в такой день отказывать». Глубокое ее контральто звучало устало, но весело. «Ну, показывай, куда тут у вас идти? Забыла я уж твою знаменитую клинику. Сюда, сюда, на второй этаж, в зал, Лидия Андреевна. Ну, а как, глаза-то ваши глядят? Как у молоденькой, Виталий Аркадьевич, как у молоденькой! Я уж и забывать стала про ту беду, от которой ты меня избавил. И очки даже потеряла. Мне они теперь и не нужны, очки. Ну, а ты все глаза чинишь. Все гудишь, как дьякон на амвоне. Да вот все гужу или гудю, не знаю уж, как это слово и произнести. Ну, а что мне петь-то твоим посоветуй? Что вы тут любите? А пойте наши волжские, Лидия Андреевна. Лучше вас их никто, даже сам Федор Шаляпин не пел. Ну и льстец ты, Виталий Аркадьевич, Шаляпин, эк хватил, Шаляпин гора. А если мы все хоть холмики или пригорочки, и то Бога благодарить должны. Мечетный слушал и поражался. Знаменитый врач и известнейшая певица беседовали как друзья, встретившиеся после долгой разлуки. И в разговоре их так и перекатывалось, выпадая из любой фразы круглое, звучное, волжское «о». «Ну, молодцы, пошли, что ли, на сцену? Чего время-то зря терять?» И начался этот импровизированный праздничный концерт. Певица и ее розовощекий аккомпаниатор, прижимавший к себе баян как любимую подругу, поднялись на сцену. Остановившись посредине, Русланова торжественно отвесила в зал глубокий земной поклон. «Спасибо вам, доблестные воины! Спасибо за спасение Отечества! За славную победу вашу!» Потом, не объявляя номера, запела. И будто разом раздались толстые стены старой больницы, раздались до необозримых просторов, и в атмосферу, перенасыщенную тяжелыми госпитальными запахами, точно бы ворвался волнами волжский ветер. Самые свои любимые песни пела в этот вечер Лидия Русланова для притихшей, замершей аудитории. «И вниз по Волге-реке», «И ты подуй, ветер низовой», «И выйду ли я на реченьку», и, конечно, о волжском утесе. И хотя это был у нее уже пятый по счету праздничный концерт, певица была необыкновенно щедра. Песни звучали, не затихая, будто бы загорались одна от другой. «Мамочки, тетечки, полковник-то наш плачет», — шептала Анюта на ухо Мечетному. Впрочем, все сидели с растроганными лицами, и потому, вероятно, никто не аплодировал. А когда певица опять-таки без всяких объявлений перешла на частушки, она так разошлась, что Мечетный услышал ритмичную дробь ее каблуков. Чувствовалось, что не только слушатели, но и она сама увлечена, сама радуется силе, тембру своего голоса, радуется, чувствуя, как загрубевшие за годы войны солдатские сердца людей, израненных и искалеченных, широко раскрываются навстречу ее песни. Все жадно следили за каждым движением этой немолодой уже полной женщины с круглым таким русским лицом, естественный румянец которого подчеркивали густо насурмленные брови и темные с легкой проседью волосы, зачесанные без затей со строгим пробором. Мечетный не видел артистки. Ее образ доходил до него через песни, и она казалась ему то мудрой пожилой крестьянкой, скорбящей о судьбе замерзающего ямщика, то волжанкой, любующейся с крутого берега на всклокоченные ветром просторы родной реки, то разудалой вдовушкой, которой сам черт не брат, то лукавой сельской девчонкой, не унывающей ни при каких обстоятельствах. «Говорят, я некрасива. Знаю, не красавица, но не все красивых любят. А кому что нравится?» Разные женские облики рисовали Мечетному песни. Но в любом своем облике Русланова была такой русской, такой народной, будто в необычный этот день сама матушка Россия пришла к своим раненым воинам. Сколько продолжался необычный этот концерт, Мечетный не знал, и закончился он внезапно. «Ух!» — шумно вздохнула певица. «Уморилась я с вами! Феденька, разверни-ка мехи пошире! Твоя очередь!» Баянист заиграл, но зал взорвался такой овацией, что мелодия утонула в нем, и в этом внезапно возникшем громоподобном шуме, возбужденном соприкосновением с настоящим искусством, как бы вырвалась из больных, измученных ранами сердец вся радость, поднятая в народе известием о том, что далеко, в неведомой никому из них столице Гитлера, над куполом невиденного никем здания под наименованием Рейхстаг, взвелось, развернулось и развивается родное красное знамя. Лишь немалое время спустя баянисту удалось начать свой номер. Он заиграл им самим сочиненное комическое попурри из любимых фронтовых песен. И тут произошло то, что навсегда запомнил Мечетный. Ловкий и, несомненно, даровитый парень этот, отлично управлявшийся со своим многоголосым инструментом, играл эти отрывки в самом развеселом джазовом темпе. И все песни в его исполнении, даже «Нежный синий платочек», даже торжественная песня о Днепре приобретали шутливое комическое звучание. И по мере того, как развивалась мелодия, в восторженный несколько минут назад зал входила сначала настороженная, потом недоуменная и, наконец, зловещая тишина. И тут вдруг раздалось: «Стой! Не смей!» Баянист, пародировавший в этот момент знаменитую землянку, ничего не понимая, смотрел в зал. «Стой! Прекрати!» И какой-то солдатик, маленький, щуплый, с забинтованной головой, расталкивая соседей, рвался через ряды к сцене. Лица его не было видно. Из марлевого тюрбана торчал лишь клок рыжих волос. «Сволочь, паскуда, не смей нашей песни поганить!» Этого человека пытались утихомирить, держали за халат, но он вырвался из рук и, оставив халат в одном белье, рвался к сцене. «Успокойся, угомонись, ну что тут такого? Чего психуешь?» «Мы эту песню как молитву пели, а он? Мы ее в бой несли, а он? Разве он видел бой этот, Феденька? С этакой-то будкой всю войну от боя за баян прятался! Тыловая крыса!» Он уже прорвался на сцену, но тут певица встала между ними. Заступив дорогу, она как-то по-матерински обняла и прижала к себе маленького солдатика, продолжавшего еще дрожать от возбуждения. «Ну, полно, полно. Угомонись, сынок», — разбушевался. «Федю моего ты зря тыловой крысой обозвал. Он со мной по всем фронтам ездил. На передовой пели, пулям не кланялись, ясно? Сколько раз пели под пушечный аккомпанемент? А песня? Песню, родимый, опохабить нельзя. Затаскают, залапают, захватают скверным исполнением. А она песня, если она действительно хорошая песня, любую грязь себе отряхнет. Давай-ка я напоследок вам вашу землянку спою. Не мой репертуар, конечно, не для моего голоса, но в такой день попробую. Фёдор, заводи». И запела она не в обычной своей манере, а тихо, как бы притушив свой богатый и звучный голос. Запела раздумчиво и последние слова произнесла почти шепотом. И тогда вместо бурных аплодисментов снова услышала благоговейную тишину. Исходя с подмостков в зал, сама смахивала со щек слезы. «Вот, Виталий Аркадьевич, что значит песня для русского человека», — тихо сказала она, отвечая на взволнованное рукопожатие профессора. «Вы, Лидия Андреевна, сегодня превзошли саму себя. Такой день сегодня. Мы с тобой, землячок, об этом дне 4 года мечтали. Мы с тобой, да и весь народ с нами. Устали, Лидия Андреевна?» Будто на пристани соль грузила. Да в такой день нельзя уставать. Всю себя отдать не жалко. Потом, обращаясь к кому-то, и Мечетному показалось, что именно к нему, она сказала: «Вот я всю вашего главнокомандующего, землячок да землячок, удивляетесь, поди. Вы к нему по чину да по званию, а я землячок. Так вот мы с ним старые знакомые, односельцы, из села, что над самой Волгой, на крутизне стоит. Он сын нашего священника, отца Аркадия. А я сельская сирота, которую мир презрел, в церковном хоре пела. Отец Аркадий, профессора вашего тятя, меня в уезд в приют определил, а при приюте хороший хор был, и я там девчонкой солировала. Купцы семьями ходили слушать, как я пела. Так вот с того и стала Лидка приютская человеком, благодаря тому самому отцу Аркадию, как говорили раньше, царство ему небесное. Чуете, какие мы с ним знакомы? Ну, к чему вы об этом, Лидия Андреевна? Вы нас сегодня таким концертом угостили. Не знаю уж, как и благодарить вас. А ты, Виталий Аркадьевич, не благодари. Я у Преображенских должница вечная. Отец голос мой разгадал, а сын глаза мне вернул. Чем благодарить? Ты бы, землячок, накормил бы нас как следует. Так ведь нас в воинских частях приучили. Это у Островского, что ли? Мы артисты, наше место в буфете. Накормим, Лидия Андреевна, накормим. Пошли ко мне в бомбоубежище. Это какое же такое бомбоубежище? Какие сейчас бомбежки? Житейские, Лидия Андреевна, житейские. От житейских бомбежек я там прячусь. Ну, в бомбоубежище, так в бомбоубежище, только скорей. У нас с Федей сегодня с утра маковой росинки во рту не было. И вы пойдете с нами, — пророкотал профессор, подхватывая Мечетного за талию. Рекомендую, Лидия Андреевна, герой Одера первым свою роту на землю врага вывел. А зовем мы его Ромео. А вот его Джульетта в сержантском звании. Пошли, Джульетточка, пошли и вы тоже с нами, защитник песни, только чтобы у меня больше истерик не закатывать. Так в сопровождении целой толпы они дошли до кабинета, и Мечетный очутился в комнате, где аромат хороших папирос и кофе побеждал стойкие больничные запахи. «А ты все живописью увлекаешься, Виталий Аркадьевич», сказала артистка, шурша своим жестким, густо расшитым сарафаном. «Где тут живописью? На стенах все старье. 4 года война свободной минутки не давала. Попробовал я как-то вот эту нашу Джульетточку изобразить. Только хорошую бумагу испортил. А вы садитесь, садитесь, кто где». «Можно разуться?» — спросила вдруг артистка. «Ноги гудут, спасу нет». «Разувайтесь, разувайтесь, Лидия Андреевна. Будьте как дома, в нашем селе, где мы оба босиком бегали. И доспехи эти ваши театральные можете снять. Там за ширмочкой висит красивый халат. Из Средней Азии один мой подопечный прислал». Все в этот день поражало Мечетного. И этот неожиданный концерт, и сила этого низкого, гибкого, сочного голоса, и истерика, которую закатил маленький солдатик перед финишем концерта, и строй беседы певицы с профессором, и это волжское «О», так прочно живущее в них обоих, и, наконец, новость о том, что профессор пытался рисовать Анюту, и все это так неожиданно. Герой Одера сидел молчаливый, настороженный. Под конец трапезы, сдобренный отличным фирменно изготовленным кофе и ароматным коньяком, певица, будто сбросив усталость и превратившись в задорную волжскую молодуху, без приглашений вдруг запела волжские попевки. «Ох уж эти мне подружки! Отбивают друг у дружки, и я сама гляжу того, как отбить бы у кого!» «Наша саратовская!» — гудел бас профессора. «Знаете, кого вы мне сейчас напоминаете, Лидия Андреевна? Княгиню Марью Дмитриевну из «Войны и мира». Помните, там у Толстого Мария Дмитриевна в разгар веселья пустилась в пляс?» «Так кто ж старуха была, Марья Дмитриевна, у Толстого? А я хоть и в годах еще ничего себе, а? Как, еще могу? Эх, в лодке вода, и под лодкой вода. Девки юбки промочили, перевозчику беда. Подтягивай, Виталий Аркадьевич, не забыл наши волжские». И уже 2 голоса, глубокая сопрано и сипловатый бас вывели припев. «Ростов-на-Дону, Саратов на Волге, я тебя не догоню, у тебя ноги долги». И вдруг без всяких переходов. «Эх, разгулялся я у вас, земляк. Все медицинские ваши запреты к чертям. Ничего не страшно. День-то, день-то какой! Как подумаешь, что война кончилась, что наш флаг над Рейхстагом, какие тут медицинские запреты! Ничего мне не страшно. Мечтаю в этом самом Берлине перед этим самым Рейхстагом русские песни спеть. А? Как? За столом Мечетный выпил всего лишь маленькую рюмочку коньяка, но в голове радостно шумело, и все вокруг казалось ему сулящим только хорошее. В этот день он, сам не зная почему, поверил, что развеется столько времени окружавшая его тьма, что он будет видеть, вернется в строй нормальных людей и, став полноценным человеком, в тот же день предложит Анюте стать его женой.